Большой радостью было для него каждое свидание с мастером музыки. Не реже, чем раз в 2-3 месяца, приезжая в Эшгольц, тот посещал и контролировал уроки музыки и водил дружбу с тамошним учителем, чьим гостем нередко бывал в течение нескольких дней. Однажды он сам руководил последними репетициями вечерней Монтеверди. Но прежде всего он наблюдал за наиболее способными к музыке учениками, и Кнехт принадлежал к тем, кого он удостаивал своей отеческой дружбы. Иногда он просиживал с ним в каком-нибудь классе час-другой за пианино, разбирая произведения своих любимых музыкантов или какой-нибудь классический образец старинной композиции. Не было подчас ничего более праздничного, а то и более веселого, чем построить с мастером канон или послушать, как доводит он до абсурда канон, плохо построенный. Иногда трудно было сдержать слезы, а иногда некуда было деваться от смеха. Позанимавшись час с ним вдвоем, ты чувствовал себя так, как чувствуешь себя после купания или массажа. Когда эшгольское ученичество Кнехта подходило к концу, вместе с десятком других учеников своей ступени, он должен был поступить в школу ступенью выше. Ректор по обыкновению произнес перед этими кандидатами речь, где еще раз обрисовал выпускникам цели и законы кастолийских школ и как бы от имени ордена наметил им путь, в конце которого они сами получат право вступить в орден. Эта торжественная речь входит в программу праздника, устраиваемого школой выпускникам, праздника, когда учителя и соученики обращаются с ними как с гостями. Всегда в этот день проходят тщательно подготовленные концерты. На сей раз это была одна большая кантата XVII века. И сам мастер музыки прибыл послушать ее. После речи ректора на пути в празднично украшенную столовую Кнехт подошел к мастеру с вопросом. «Ректор, — сказал он, — описал нам порядок, существующий вне Касталии, в обычных школах и высших учебных заведениях. Он сказал, что тамошние ученики посвящают себя в своих университетах свободным профессиям. Это, если я правильно понял его, большей частью профессий, которых мы здесь в Касталии вообще не знаем. Как же это понимать? Почему эти профессии называют свободными? И почему именно нам, касталийцам, они заказаны?»